Глава 29. Первыми тронулись в путь сержант Пиконде и Арвид. За ними, подчинившись повелевающему жесту Гордена, не спеша двинулись мушкетеры. Повозка, которую они должны были охранять, чуть задержалась в перелеске и начала прокладывать колею в нетронутой песчаной низине лишь после того, как капитан Стомвель повел свой караван к верхней переправе. Никто так толком и не понял, зачем Гордену понадобилось все это, а главное, куда девался он сам. Путь к нижней переправе оказался недолгим. Проехав около полутора миль, повозка застряла на склоне песчаного косогора, и солдат-возница окликнул мушкетеров, призывая вытолкать ее на травянистый перевал, с которого река в тумане еще не была видна, хотя и заявляла о себе приглушенным клокотанием бурунов на каменистом мелководье. Вот тогда и произошло то, что предвидел Гарден и к чему напряженно готовился сержант Пиконде. У самой переправы он и Арвид оглянулись и увидели, что мушкетеры отстали, спешились и принялись вытаскивать повозку на твердь земную. «Стоит ли ждать их?» — проворчал Арвид. «Лучше прощупаем переправу. Иногда вода в этих местах поднимается довольно высоко». «Так вы из этих мест?» «Во всяком случае, обе эти переправы мне хорошо известны». «Тогда ведите», — согласился сержант. На пологом, влажном склоне кони оступались, и копыта их скользили по прибитой дождями траве, словно по льду. Арвид еще как-то умудрялся держаться, а вот сержант уже дважды чуть было не оказывался под крупом. «Послушайте, мы сейчас одни», — заговорил Арвид после нескольких минут молчания. «Знаете, во что оценивается письмо, которое вы везете?» «Оно еще во что-то оценивается?» — кисло ухмыльнулся Пиконде. «Но вы действительно везете его, или это очередная уловка лейтенанта-священника?» Сержант молча извлек из-под дорожной накидки пакет и показал Арвиду. Тот взглянул на него, словно голодный пес на кусок мяса. «Похоже, что это оно. 5 печатей, так ведь?» «Королевских печатей», — многозначительно уточнил сержант. Арвид попытался приблизиться к сержанту и даже потянулся рукой к пакету. Но Пиконде благоразумно упрятал его во внутренний карман. «Письмо все еще не дает вам покоя, только честно. Сначала меня чуть не убили люди Гордена, потом и иезуиты. Теперь не верите ни вы, ни они. Почему же? Лейтенант Горден как раз поверил вам», — спокойно возразил сержант, что, кстати, всех нас удивило. «И правильно сделал. Я верен своему слову. Он спас мне жизнь, и я готов служить ему. Потому и предупредил о засаде, ожидавшей вас на верхней переправе». «Но знаете...» Он оглянулся на прибрежный склон. «Ни один из мушкетеров там еще не появился». Это успокоило Арвида. «За это дрянное письмецо мы с вами могли бы получить столько золотых, что, честно разделив их пополам, всю оставшуюся жизнь жили бы, не думая ни о службе, ни об иезуитах. Нет, я не склоняю вас к измене. Просто обидно, что, спасая его, оставляем себя нищими». «Почему вы не предложили эту сделку Гордену? Вдруг он согласился бы? Ведь письмо письмо, а он наверняка знает что-то такое, о чем в письме не говорится». «Ему еще предложат», — многозначительно произнес Арвид, вновь настороженно оглядываясь. «Ну, пошли, кажется, здесь не так уж и глубоко», — пришпорил своего коня, одновременно подгоняя плеткой коня сержанта, чтобы тот оказался чуть-чуть впереди. Первый удар он нанес сержанту Пиконде сразу же, как только они оказались на небольшом илистом островке между двумя высевшимися посреди течения скалами. Сержант вскрикнул и, изогнувшись, припал к гриве. Но Арвид понял, что он притворяется. Ощутил, что лезвие ножа скользнуло по прикрытой одеждами тонкой кольчуге, которую до этого носил, очевидно, сам Гарден. Убийца потянулся к мечу. Однако ножны были пустыми. Оружие Гарден так и не вернул ему. Привстав в седле, Арвид резко выбросил вперед руку и попытался достать лезвием ножа шею Пиконде. Но опытный кавалерист, сержант, сумел отклонить туловище, словно собирался спрыгнуть с коня, ударом ноги отбил руку нападавшего и, выхватив пистолет, выстрелил Арвиду в плечо. «Живым!» — донеслось с берега. «Он нужен мне живым!» Рана оказалась не тяжелой, и до того, как сержант успел ударить Арвида рукоятью пистолета по затылку, тот сумел различить, что гос принадлежит лейтенанту Гордену. Неужели скрывался в повозке под войлоком? С досадой подумал он, прежде чем полуобморочно свалился в воду между лошадьми. Сержант нагнулся, ухватил его за шиворот и, с большим трудом дотащив до берега, швырнул под ноги коня Гордена. Двое мушкетеров бросились к нему, связали руки и приволокли к повозке. «Один раз ты меня уже пощадил, лейтенант Горден», — с мольбой проговорил Арвид, придя в себя и видя, что связанные руки его пристегивают к задку повозки. «Пощади еще раз. Христианин должен прощать своему врагу трижды». «Ошибаешься. Я никогда не щажу врага», — с достоинством ответил Горден, спокойно наблюдая, как солдат-возница колдует над узлом повозки. «Делаю так, чтобы он становился врагом самому себе. Это не одно и то же. Мне нужно было убить тебя еще там, на передке кареты. Обещаю, что больше такой возможности тебе не представится. Сколько же у тебя фальшивых пакетов заготовлено, если ты сержанту вручил пакет о пяти печатях? Этот как раз не фальшивый». «Вот дьявол», — простодушно пожалел Арвид, «а я все сомневался и сомневался». Еще через несколько минут повозка, а также сопровождавшие ее Горден и мушкетеры, догнали основной обоз, который еще только готовился к переправе. «И это еще кто?» — удивился капитан Стомвель, глядя, как привязанный к повозке воин спахивает ногами песчаный грунт. «Старый знакомый, наемный убийца Арвид», — ответил за всех сержант Пиконде. «Как же это произошло?» — обратился Стомвель к лейтенанту. Горден не стал ему ничего объяснять, а приказал вознице первой подводы въезжать в реку. «Но там впереди может быть засада», — засомневался капитан. «Никакой засады нет», — заверил его Горден. И этот злодей действовал на свой страх и риск. Вначале он в самом деле решил переметнуться к нам, но потом вспомнил об обещанной сумме злотых, и если его что-то и погубило, так это собственная жадность. «Сколько раз мне приходилось сопровождать обозы, но в такую историю попадаю впервые. Это я вам говорю, капитан Стомвель». «Вы что же это, святой отец, решили так и протащить этого Иуду по воде да по камням?» «Будучи в сане священника, я уже столько успел нагрешить, что, умертвив этого злодея, ни грамма адовой смолы к моим грехам не прибавлю». Посредине реки, в самом глубоком месте переправы, он перерубил саблей веревку, которой Арвид был привязан к повозке, и проследил, как течение уносит его тело к клокочущему неподалеку водопаду. «Знал бы сейчас полковник Хмельницкий, сколько сил и какого греха стоило мне, чтобы, спасая его честь, довести это послание до Варшавы», — устало проговорил он. «Не утешайте себя, ни король, ни полковник просто-напросто не поверят вам», — бросил Д'Артаньян, проезжая мимо Гордена. «А кто сказал, что я собираюсь посвящать их свои маленькие дорожные происшествия?»